Глава 148. В соответствии с феодальной системой вассальных линдов Вестероса, если Визирису требуется участие Дорна в войне, лорды Дорна, такие как семейство Уллер из Хиллгейта, семейство Фаулер из Скайрича и семейство Орлеон из Гадсгрейса, могут предоставить соответственно от 100 до 200 рыцарей и от 1500 до 3000 сержантов, а семейство Иронвуд из Иронвуда не менее 200 рыцарей от 4000 до 6000 сержантов. Если эти семьи Дорна полностью поддержат королевскую каузу Визириса, они смогут сформировать армию численностью в десятки тысяч человек, не говоря уже о рыцарях и армии семейства Мартилу, а также других дворянах со всего Дорна. Легко можно было бы собрать полный отряд в 30 000 человек согласно системе вассальных линдов Вестероса. Эти набранные дворяне и рыцари могут быть призваны королем и их лордами на 40 дней военной службы бесплатно. Дворяне и рыцари обеспечивают сами себя в плане потребления и питания в течение этих 40 дней, но если служба превышает 40 дней, королю и великим лордам придется договариваться и платить за дополнительное время. Это означает, что для войны, продолжающейся более 40 дней, Визирису необходимо обеспечить зарплаты и материальные гарантии для набранных рыцарей и войск, чтобы законно организовать этих людей для борьбы за него. Однако во время войн логистика короля и лордов часто не обеспечивается из-за различных условий, поэтому большинство лордов и рыцарей предпочитают снабжать часть логистики сухим провиантом и частью местного снабжения, а затем вознаграждать и делить добычу после войны, чтобы удовлетворить потребности в военных запасах, деньгах и продовольствии. Когда местный лорд идет на войну, он воспользуется возможностью взимать налоги на щиты в регионе во время войны. Свободные люди, крестьяне, возглавляемые рыцарями, и мужчины из арендаторов будут призваны служить в качестве бесплатного труда для ополчения и снабжения логистики, чтобы участвовать в войне. Это ополчение, это сержанты среди призывников. Феодальная система вассальных линдов Вестероса предусматривает, что свободные люди и арендаторы с годовым доходом более 17 серебряных оленей должны иметь дома полный кольчужный доспех, шлем, щит и копье или меч. Те, у кого годовой доход составляет от 10 до 17 серебряных оленей, должны иметь легкий доспех, шлем и копье дома. И все граждане должны иметь хлопковый или кожаный доспех, шлем и копье дома. Эти оружия и снаряжение, подготовленные гражданами, не разрешается продавать на частной основе, и даже лорды запрещены отнимать у граждан их оружие и снаряжение. Если они не соблюдают правила, все семьи граждан будут лишены всего своего имущества. В то же время гражданам не разрешается владеть оружием и снаряжением более высокого уровня. Эти ополчения часто являются важной частью армии вассалов, которая набирается. Замковый конюший будет регулярно тренировать ополчение в межсезонье, чтобы сделать их подходящими для полевой расходной продукции. Военное разграбление – единственный источник дохода для солдат ополчения, кроме военной зарплаты за превышение срока службы и вознаграждений после войны, поэтому это местное снабжение часто является источником коррупции военной дисциплины, потому что вассальная армия, сражающаяся в других местах, чтобы сэкономить материалы, которые им нужно платить, часто образует специальную разбойничью силу для сборки продовольствия в местных деревнях, городах и городах. Возникающие из этого поджоги, убийства, грабежи и издевательства над женщинами и детьми часто являются причиной того, что ненависть между двумя театрами войны глубока как море. Это крайне возмутительно. Сокровища, разграбленные лордами во время войны, не включаются в надлежащую военную добычу, поэтому эта часть относится к дополнительному доходу полевой войны. Поэтому, если только лорд с особым чувством чести не сможет сдержать армию, невозможно контролировать армию во время войны. От грабежа местных жителей, а нанятые для логистики люди еще хуже, они чистый бесплатный труд. Кроме этих, армия также включает свободных всадников, которые добровольно сдались королю и различным лордам. Но свободные всадники – это более простая часть для контроля, потому что свободные всадники обычно присоединяются к одной стороне, чтобы захватить добычу на поле боя, и у них обычно нет доли в местном грабеже, если только они не образуют организованную группу, но это обычно группа наемников, потому что армия в этом мире такова, что большинство войн ведутся позже, независимо от того, победитель это или проигравший. Весь регион часто погружается в серьезный экономический спад после войны, с недостаточным населением, и даже после зимы весь благородный и рыцарский регион может исчезнуть. Причина, по которой Визирис хотел упорядочить армию Дорна, заключалась в этих причинах: когда война требует всего 10 000 человек для победы, но набирается 30 000 человек, вред, причиненный местной территории и источнику армии, не отличается от массового убийства, особенно когда острие направлено на сторон Дорна и юг, дорнийцы и многие семьи в этих двух местах имеют глубокую ненависть друг к другу. Как говорится, воришки проходят как расчески, а солдаты проходят как расчески. Слишком много феодальных армий иногда не является хорошей вещью. Чем больше феодальных армий, тем труднее восполнить ущерб, причиненный войной. В эту эпоху единственный способ сдержать военную дисциплину войск – это упорядочить войска и лошадей, удовлетворить их потребности в снабжении и логистике, использовать вознаграждения вместо грабежа и т.д. Чтобы сформировать эффективную систему и развить привычки армии, чтобы как можно меньше допускать таких вещей, мы можем предотвратить это как можно больше. В эту эпоху практически невозможно устранить такое разграбление. Причина, по которой Визирис нуждается в армии, заключается в том, что он хочет использовать армию, чтобы заставить своих противников сформировать армию такого же размера, чтобы сражаться против него, а не вести партизанскую войну, заставляя противника сражаться с ним в большой армии. Это наиболее эффективный способ ведения боя, и часто одно сражение может определить владение местом. Например, первое сражение, решившееся Визирисом, было восстановлением Сторондорна. Завоевание замков в Сторондорне происходило гораздо медленнее, чем победа или поражение в большом полевом сражении или осаде, и Визирис планировал взять с собой Ширин Баратион. Если Станнис избежит битвы, Визирис прямо позволит Ширин поселиться в утреннем конце как новому герцогу Сторондорна, чтобы командовать лордами Сторондорна. Это запреты и вознаграждения для армии Таргариенов во время экспедиции, которые я подготовил. Все, я сказал заранее, что сейчас идет переговоры. Если у вас есть какие-либо вопросы по этому временному регламенту, вы можете свободно высказывать их и указывать на них, но дождитесь подписания соглашения. Независимо от того, какой великий лорд, армия, набранная мной, должна строго следовать этому регламенту. После того, как все подтвердят его безопасность, этот регламент станет военным законом армии Таргариенов во время выхода. По мере продвижения второго консультационного совещания с делегацией Дорна, Визирис изложил окончательные требования к армии. Предыдущий контент переговоров в основном касался политики Визириса по отношению к Дорну и некоторых деталей сотрудничества. Визирис будет следовать политике по отношению к Дорну, начиная с Дейрона 2, и ясно даст понять, что его наследник женится на принцессе Дорна, и третье поколение наследников будет сыном, рожденным принцессой Дорна. Весь Дорн будет включен в управление короля Визириса, и у короля будет право собирать налоги, дани и труды от своего народа. Кроме того, лорды и рыцари будут давать различные клятвы верности королю Драконьего Камня и семье Таргариенов и выполнять различные обязанности и обязательства вассалов между двумя сторонами. Все еще оставалась небольшая проблема с вопросом о наборе войск в прошлый раз. Поэтому вторая переговоры в основном касались армии. Увидев этот регламент, лорды Дорна быстро поняли, почему Визирис настаивал только на отправке 10 000 войск из Дорна. Два регламента оказали наибольшее влияние на текущую ситуацию армии. Во-первых, Визирис запретил в регламенте старую политику армии по снабжению себя локально и вместо этого создал специальный логистический отряд для удовлетворения потребностей войск, выходящих на войну. Во-вторых, он запретил грабеж на поле боя и вместо этого создал систему вознаграждений за военные заслуги. Король планировал расширить масштабы записи военных заслуг в команде надзора за войной на основе оригинальной команды надзора за войной, ответственной за запись военных заслуг штаба, включая солдат ополчения, и заменить грабеж единообразными вознаграждениями после войны. В этом регламенте армия подвергалась множеству ограничений во время войны. За исключением основной обязанности армии сражаться, остальные действия были более или менее ограничены. Особенно запрещенная часть грабежа на поле боя. Несомненно, король хотел упорядочить военную дисциплину и сделать армию, которой он руководил, честной армией, рожденной только для сражения. Этот подход нельзя сказать слишком консервативным, потому что среди лордов Вестероса есть много дворян, которые соблюдают честь и таким образом сдерживают свои войска во время войны, но это действительно первый раз, когда регламент написан от имени короля для контроля. Единственная часть, которая заставила их почувствовать щедрость, заключалась в том, что регламент ясно указал на распределение военных трофеев. Король был очень щедр в разделении трофеев, и были соответствующие правила вознаграждения за пленных на поле боя. В определенном смысле можно сказать, что король использовал явные регламенты, чтобы выразить свою позицию. Он поддерживал грабеж своей армии на поле боя, но не вне поля боя. Принц Берн почувствовал странности и не прокомментировал регламенты. Просто сказать, что понимание короля Визириса армии было даже более организованным, чем у некоторых ветеранов в некоторых местах, что заставило Берна подозревать, что Визирис сам сформировал группу наемников и имел богатый опыт руководства войсками. Но Берн очень хорошо знал, что восстановление драконьего камня было первым сражением короля. Это напомнило принцу Обер. Глава 149. О, Эллири, неужели ты не можешь позволить слабоумной старой матери перекинуться парой слов со своим сыном? Старая леди без всякой причины отругала Эллири, и он почувствовал себя обиженным. Мама, заткнись, Эллири, не говори таким тоном. Леди Алина, вам следует винить своего мужа, герцога Хайгардена. Он отказывается меня видеть, поэтому может позволить мне, невежественной старухе, только переступить порог вашего дома. Мама, что с тобой не так? Герцог Мец подмигнул, наблюдая, как горничные и слуги вокруг него уходят одна за другой, и даже его жену, леди Эллири, собирались прогнать после того, как комната герцога Хайгардинского была очищена. Леди Алина прямо сказала: «Сжалься над этой бедной старой матерью. Скажи ей, мисс, что тебя так привлекает в королевской гавани герцог». Мицкий огляделся и сказал ей: «Мама, если ты захочешь вернуться в Хайгарден, я попрошу кого-нибудь отвезти тебя обратно. И Виллас, и Гарланд скучают по тебе. Ты бы предпочел, чтобы Маргери стала монахиней, никогда больше не вышла замуж в этой жизни и никогда не смогла бы вернуть Ланнистеров на юг? Почему, о, боги, мудрый герцог Мейс, благородный лорд Хайгардена, скажи мне, каким восхитительным супом угостил тебя лев, мама?» Герцог Мец все еще не ответил. «На юге есть виллы и гирлянды. Я могу сделать больше для нашей семьи в королевской гавани», Алина посетовала. «Сынок, я бы предпочла, чтобы ты ничего не делал. Это было бы большим подспорьем для семьи Тиреллов. Тебе не нравится охота? Возвращайтесь на юг, чтобы взять гончих, ездить верхом и охотиться, разводить лошадей и кормить орлов. Даже если вы обнаружите, что красивая молодая девушка родила нескольких незаконнорожденных детей, мама, о чем ты говоришь?» Герцог Мец нахмурился. «Разве вы не хотите, чтобы розы Тирелла цвели еще пышнее старые?» Леди почувствовала, как у нее защемило сердце. «Ваше Величество, герцог, скажите мне, как вы собираетесь заставить розы цвести, герцог?» Мисс прошептал своей матери. «Когда король Таммин взойдет на трон, мама, лорд Тейвин станет регентом, а я премьер-министром, и лорды предела получат больше министерских мест в королевской гавани». Старая леди почувствовала только головную боль. «Ваше Величество, герцог Хайгардинский, разве вы не видите, что эта гора рушится? Чего вы хотите добиться, забравшись так высоко?» «Ну?» Герцог Мейс моргнул, осторожно огляделся и прошептал: «Мама, ты еще не поняла, что как только начнется поход вон туда, если Ланнистеры решат отступить на запад, разве королевская гавань не окажется в наших руках? У нас в руках будет юг и королевская гавань. Мама, а ты не думала, что именно лорд Тейвин тогда основал королевскую гавань, и именно поэтому власть Ланнистеров сохранялась там столько лет, и даже если они не уйдут, мы все равно сможем наблюдать за их успехом или неудачей? А что насчет Редвина, Роуина и Талли? Неужели вы, выскочки из предела, не можете придумать что-нибудь? Ты когда-нибудь общалась с ними? Ты знаешь, что они думают, о, мама? Теперь, когда лорд Тейвин и королева-мать все еще здесь, мы должны быть осторожны. Позволь мне сказать тебе, мама, что многие влиятельные люди в королевской гавани ждут, когда кто-нибудь нападет на королевскую гавань. Давай понаблюдаем за ситуацией. Мы можем просто дождаться удобного случая. И я тайно отправил сообщение другой стороне, чтобы поздравить со свадьбой, из Биттербриджа и крепости Оленьих Рогов. У меня есть причина установить контакт, и я только жду, когда другая сторона прибудет в королевскую гавань. Большая часть войск в пределе сейчас находится к западу от королевской гавани. К тому времени, Ланнис, я могу спокойно справиться с этим, особенно с борьбой или бегством. У пожилой леди поднялось давление. Это глупый поступок. Ты ничего не выиграешь от этого. В письме Уиллса уже говорилось, что дарнийцы выставляют свои войска на границе. Как ты думаешь, что они хотят сделать, о, «Мама, это военные, ты не понимаешь. Армия Хайгардена сейчас самая многочисленная на всей территории, и Ланнистер и другая сторона нуждаются в нас. Ланнистер или Дорн в одиночку не смогут объединить всю территорию», — герцог Митский с гримасой объяснил своей матери. «Я скажу тебе правду, мама. У меня есть более подробная информация. Дорнийцы действительно собираются туда, но тебе не нужно беспокоиться о безопасности южной границы. Выход с костяной дороги может привести прямо к летнему холлу. Из летнего холла в Королевскую гавань отправят войска. Мы подождем и посмотрим, как отреагирует Ланнистер, прежде чем сможем спокойно разобраться с этим. Как бы ни развивалась ситуация дальше, Хайгарден уже находится в непобедимом положении». Старушка не восприняла это всерьез и просто сказала: «Вы играете с огнем. Только теперь, когда вы можете покинуть Ланнистер и Королевскую гавань, вы можете быть спокойны. Когда начнется война, ты будешь предателем, герцог». Митски открыл и закрыл рот и, наконец, нетерпеливо произнес: «Мама, если ты хочешь обратиться к Верховному суду, могу ли я прислать кого-нибудь, чтобы забрать тебя обратно? Ты действительно сын своего отца». Он был очарован орлом в небе, но не обратил внимания на скалу у своих ног. «Может быть, мой отец спрыгнул со скалы нарочно?» Герцог Митский задумался, но он сказал: «Мама, если ты не можешь привыкнуть к жизни в Королевской гавани, я лучше отправлю тебя обратно в Хайгарден». «Тебя», — сказала старая леди с мертвенно-бледным лицом. «Маргери не может вернуться с вами», — добавил герцог Мейс. «Она посвятила себя семи богам и останется с архиепископом Королевской гавани, чтобы преданно служить богам. Позвольте мне сказать вам, что мы должны поблагодарить этого маленького дьявола, иначе я действительно не знаю, как ее спасти». Миссис Элина действительно сожалела, что не хотела так сильно бить своего сына, когда он был еще маленьким. Визирис поинтересовался: «Ответ из Беттербриджа. Семья Касвилл. Он такой же, как и из замка Антлер. Поздравляю со свадьбой. Подписи нет. Кроме этого, вы получали какие-нибудь ответы из других мест?» Учитель почтительно передал письмо. «Там, в штормовом пределе. Ой, покажи мне». Визирису стало интересно, что бы написал Станнис. «Когда я открыла письмо, то увидела, что это было не свадебное благословение, а объяснение предыдущего инцидента в Стоунфорте, когда Ланнистер замаскировал армию Станниса и сделал выговор Ланнистеру. В то же время, в ответ пришло письмо с надеждой возобновить переговоры о выкупе пленников. Станнис решил отправить Алистера Флорента на Драконий Камень для переговоров об обмене и выкупе пленников и знати с обеих сторон. Ваше Величество, вы хотите получить ответ? Ответьте, просто напишите. Интересно, есть ли среди присланных вами посетителей знаменитая леди Мелисандра? Если да, пожалуйста, берегите себя. Руки легко испачкать, но их трудно отмыть. Я слышал, что в Штормландии все еще идет война, и принцы и народ по-прежнему несчастны под вашим правлением. Я действительно не хочу этого видеть. Мисс Ширин выросла на острове Драконьего Камня. Она достойна и умна. Я думаю, она может сделать для вас хорошую работу. Залечите раны, полученные в Штормландии. Почему бы вам не отступить и не передать должность лорда более талантливой мисс Ширин? Таким образом, в Штормландии не будет войн, а в стране воцарится мир и безопасность. Вам нужно, чтобы я повторил это? Не стоит беспокоить, ваше величество. Поджигатель-бакалавр закончил записывать и на мгновение потерял дар речи. Хорошо, просто отправь это в штормовой предел. Визирис не хотел, чтобы что-то случилось с его свадьбой. Убийцы черной тени разведчики, побывавшие в штормовых землях, привезли информацию из первых рук. Военная мощь штормовых земель теперь была сосредоточена в штормовом пределе, и Станнис строго контролировал замок как внутри, так и снаружи, а местное управление практически застопорилось. Более того, замки в штормовых землях по-прежнему используются для доставки новых солдат в штормовой предел, но каждый замок начал пополнять набор лордом солдат и лошадей, отправляя деньги и продовольствие. Ходят слухи, что Станнис даже посылает людей в Эссос, чтобы набрать наемников для борьбы за него. Судя по всей информации, Станнис, несомненно, все еще хочет сражаться и не намерен сдаваться сразу после того, как мы проводили бакалавра Полоса. Пришло еще одно уведомление. Ваше Величество, управление военной разведки доставило кое-кого в замок. Хорошо, отведите его в офис департамента военной разведки в замке, и вы сможете допросить его вместо меня. Гадиан де Визирис пришел в заднюю комнату так называемого офиса военной разведки в замке и сидел там, слушая, как Гадиан расспрашивает его об информации, полученной от разведчика по имени Скотт. Этот Скотт был одним из разведчиков, посланных Визирисом на торговых кораблях, чтобы разузнать информацию в различных частях штормовых земель. Однако было неясно, удача это или неудача. Торговое судно, на котором находился этот разведчик, попало в шторм в бухте Шипбрейкер. Торговое судно Силона Мелли затонуло. Он ухватился за кусок плавучего дерева и долго дрейфовал по морю, пока, наконец, его не выбросило на берег. Его поймали местные рыбаки. По его словам, после того, как его поймали рыбаки, он был доставлен в прибрежную рыбацкую деревню на северной окраине тропического леса. Там местные жители чуть не принесли его в жертву местному морскому богу, чтобы тот помолился о хорошем урожае рыбы. Гордиан уже неплохо говорил на общем языке, хотя у него все еще был странный акцент. «Расскажите мне подробнее о том, что вы там видели». «Да, сэр». Скотт все еще был немного шокирован, когда вспомнил это. На первый взгляд, эта рыбацкая деревушка ничем не отличалась от обычной рыбацкой деревни. Сначала, когда меня поймали, я просто подумал, что местный лорд приказал им строго соблюдать местное военное положение. Но позже я узнал, что это было не так. Местные жители были очень насторожены и отказывались общаться со мной. Они просто заперли меня в темной комнате. В комнате было еще два человека. Они оба были ранены и сказали мне, что это были другие люди. Выжившие после кораблекрушения, чей корабль попал в шторм, были заперты там на целый день, ничего не ели. Они все очень голодны и слабы. Той ночью я услышал крики снаружи и понял, что что-то происходит. В то время я думал, что я просто бедный человек, который, к несчастью, потерпел кораблекрушение, и не имело значения, что меня передали в руки местной милиции или лордов. Но это не так. В ту ночь они проводили церемонию жертвоприношения еще двух человек, находившихся в доме, забрали. Выражение лиц жителей деревни, когда их уводили, было тревожным, и я понял, что должен найти способ сбежать. Я очень благодарен Брику. Он был занят в менее почетной профессии и научил меня, как вскрывать двери деревенских жителей при других обстоятельствах. «Сэр, я использую это только для того, чтобы спасти свою жизнь. За дверью никого не было, поэтому я воспользовался ночью, чтобы спрятаться в темноте и понаблюдать. Только тогда я понял, что посреди рыбацкой деревни горел костер. Двух человек, которых только что вытащили из воды, раздели догола и привязали к деревянным столбам, в то время как рыбаки собрались вокруг черного камня в центре рыбацкой деревни, чтобы помолиться. Они все сумасшедшие и фанатично верят в Посейдона. Алтарь наверху уже был заполнен жертвоприношениями, в том числе человеческими конечностями и внутренними органами. Мой господин, я был на поле боя. Я точно знал, что это были не внутренности какого-то животного. Старая женщина начала петь, держа в руках кухонный нож, покрытый ржавчиной и кровью, и все жители деревни начали петь вместе с ней. Они молились Посейдону о стаях рыб и о том, чтобы штормы принесли новые жертвы. Они сумасшедшие, мой господин. Я не осмелился продолжать наблюдение, поэтому воспользовался ночью и выбежал из деревни. Позже пошел дождь, и я, к счастью, наткнулся на лодку контрабандистов, а затем смог добраться до города Юву, где встретил своих товарищей. Кстати говоря, когда он отправился в страну бурь в качестве разведчика и столкнулся с такой вещью, Скотт хотел сохранить это в тайне в своем сердце на всю оставшуюся жизнь, но, выпив, он не смог удержаться и рассказал об этом своим товарищам. Из-за этого инцидента люди в военном лагере некоторое время смеялись над ним. Люди называли его Скотт, выживший в ужасной рыбацкой деревне, или Скотт, верующий в Посейдона, чтобы высмеять его. Позже весть об этом дошла до Визириса. Вы сказали, что убежали. Как долго вы бежали, прежде чем столкнулись с судном контрабандистов? Скотт на мгновение заколебался и сказал: 3 дня, сэр. Вы сказали своим товарищам, что выжили благодаря рыбалке. Вы ловили рыбу, когда убегали? Нет, сэр, они мне не поверили, но вы, должно быть, поверили мне, раз спросили. Взволновался Скотт. Сэр, в ту дождливую ночь, когда я сбежал, рыба как сумасшедшая ринулась к берегу, и в рыбалке вообще не было необходимости. Сэр, я знаю, это безумие, но это правда. Они все думают, что я лгу, выдумываю истории, и все они думают, что я сплю, но это правда. Ваши товарищи называют вас верующим в морского бога. Как вы думаете, это то, что рыбаки получали, принося жертвы морскому богу? Сэр, это неправда. Я никогда так не думал. Он категорически отрицал это. Вы все еще помните расположение рыбацкой деревни? Если я позволю вам показать дорогу, вы сможете найти деревню, сэр. Я никогда не забуду этого, пока не умру. В ту дождливую ночь, когда вы сбежали, кроме дождя был гром. Конечно, сэр, в стране осенних гроз каждый раз, когда идет дождь, гремит гром. Глава 150. Жители замка не могут видеть, как люди лишаются средств к существованию, но вы всегда можете услышать новости, поскольку Тайрелл отступил. Бездомные за пределами штормового предела снова разбили палатки на развалинах, но дождь шел 20 дней в течение месяца. Жители не могли проводить восстановительные работы и могли выживать только за счет припасенных продуктов. Их поля были сожжены, когда они отступали в штормовой предел. Весь день им нечего было делать, их глаза были тусклыми, и они скорбели на опустевшей земле. Некоторые люди продавали свой улов ведрами и на тележках, а некоторые стекались в близлежащие неповрежденные города и деревни в поисках заработка. Каждый день из этих городов и деревень поступали сообщения о грабежах и кражах, а также о наводнениях и жертвах стихийных бедствий, вызванных осенним штормом. Говорят, что люди начали бросать холодные, сердитые и даже полные ненависти взгляды на чиновников, занимающихся делами, сборщиков налогов и региональных губернаторов, присланных штормовым пределом. Поначалу они бы не стали винить лордов, но выжившие, спасенные королем Визирисом с реки Черноводной и отправленные обратно жить хорошей жизнью, после возвращения в штормовые земли превратились в бандитское братство. Они прятались в горах и деревнях и рассказывали людям о своих страданиях. Они наконец-то пережили реку Блэк-Уэтер, были спасены королем Драконьего Камня, вылечились от раны и заняли денег у лорда Драконьего Камня, чтобы вернуться домой на лодке. Они сражались за господа и чуть не погибли в реке Черноводной. Теперь они просто хотят вернуться домой и зажить хорошей жизнью, но поисковая команда короля Станниса использовала все средства, чтобы поймать их, либо отправляя обратно в армию, либо вешая или сжигая как дезертиров. Они сказали, что у них не было выбора, они просто хотели выжить. Эти члены братства бродили по деревням и городам, расположенным далеко от замка в штормовых землях, и жили тем, что помогали сельчанам со всей страны строить заборы, собирать продовольствие, вспахивать поля и работать в обмен на еду. Жители деревни сочувствовали им. Каждый раз, когда поисковая команда Станниса узнавала новости и отправлялась туда, эти члены братства убегали заранее и исчезали. Некоторые люди возвращались домой, ненадолго воссоединялись со своими семьями, забирали деньги, сэкономленные их семьями, и бежали в Тирош со своими родителями, женами и детьми или даже на более дальние континенты СОС, чтобы зарабатывать на жизнь. Они ждали, когда Станнис спадет в чужой стране, и ждали, когда король Таргариен завоюет штормовые земли. Также существовала пропаганда острова Драконьего Камня, которая постепенно проникала в уши людей по всему миру через различные порты. Король острова Драконьего Камня посоветовал Станнису хорошо управлять штормовыми землями и быть хорошим королем. Люди не стали бы винить лордов в бедствиях, принесенных осенней бурей, и в своих собственных несчастьях, но они не могли сопротивляться тому, что эти вещи появлялись одновременно, и люди бессознательно связывали их в своем сознании, особенно с учетом того, что король Станнис все еще активно использовал свой призыв для вербовки войск внутри страны. Если бы Станнис был в штормовом пределе летом, и если бы штормовые земли не пострадали от недавнего осеннего сезона дождей, то пропаганда на Драконьем Камне и Братстве не привела бы к нынешней ситуации в частном порядке. Люди начали поговаривать, что король Станнис был жестоким мигром штормовых земель. Они скучали по Роберту и Ренли и даже ожидали, что Таргариен из Драконьего Камня изменит статус-кво. Но как бы сильно ни распространились люди, это не повлияет на штормовой предел. Этот замок неприступен и является одним из сильнейших в семи королевствах. Здесь достаточно припасов, чтобы гарнизон замка мог защищаться в течение 2 лет. Здешняя башня настолько огромна, что амбаров, казарм, оружейной, залов и комнат лордов внутри более чем достаточно. Замок изолирован от внешнего мира, неважно, что говорят люди, потому что они все равно никогда не любили Станниса. До тех пор, пока припасы вассала можно доставлять в замок, до тех пор, пока морской маршрут замка работает без сбоев, вы можете не обращать внимания на все остальное. Станнис был погружен в изучение карты, и беспорядки снаружи не могли повлиять на него. Он выбирал поле боя. Ответ с Драконьего Камня был почти сигналом к началу войны. Он услышал новость о том, что дарнийцы направляются к Драконьему Камню. Торговый корабль Салладераса Аналис совершал торговые операции в Стаунион Касл и принес ему эту новость. Это было последнее сообщение, которое Лис-пират передал Станнису. Он потерял уверенность в том, что Станнис задержит выплату денег за аренду, и было неизвестно, когда Станнис получит обещанные налоговые льготы. Король пиратов лично отправился в каменный замок, чтобы увидеть гору, которая, по слухам, была подожжена драконом, а затем отказался подчиняться приказам Станниса. Поговаривали, что он планировал вернуться на раздираемый войной архипелаг каменных ступеней, чтобы снова стать королем пиратов. На другой стороне был дракон, и быть запертым в замке означало ждать смерти. Станнис ломал голову, придумывая ответные меры. «Ваше Величество». Мелисандра стояла в дверях, и Станнис послал кого-то позвать ее. «Прочтите письмо». Станнис протянул ей письмо. «Леди Мелисандра, он знает о вашей магии, он знает. Может ли Эрлор все еще помогать мне?» Станнис мрачно посмотрел на нее. «Ты уверена, что твоя магия может навредить дракону? Ты, избранная владыкой света. Владыка света всегда может помочь вам, но, ваше величество, сейчас вы окружены верующими в лесных богов, и вас окружают тьма и хаос. Владыка света ценит целомудрие и наказывает коррупцию. Ваше величество, великие дары требуют великих жертв. Великая жертва, пожалуйста, позвольте мне предложить вам храм ложного бога и заключенных в тюрьме Эрглору. Пожалуйста, постройте храм владыки света на вашей земле, чтобы владыка света мог назвать вас десницей священного огня. Помощь». Мелисандра обошла вокруг печи в королевской комнате. «Ваше величество, я советую вам последовать за графом Аллистером на север, потому что я увидела в священном огне, что мы здесь во тьме. Священный огонь ведет меня, и я могу увидеть свет, отправившись на север. Священный огонь также ведет меня. Если я не смогу отправиться на север, я помогу вам противостоять тьме. Пожалуйста, постройте священный храм короля света, и я смогу призвать его для вас. Руки священного огня, они будут работать со мной, чтобы противостоять злобной тьме. С прибытием подкрепления из Брайтуэтера граф Алистер был освобожден из тюрьмы, но, конечно, не вернулся на свой пост премьер-министра. Нет сомнений, что он закоренелый пораженец. Аллистер пообещал Станнису, что отправится на драконий камень для переговоров и установления мира. Станнис и Мелисандра изначально хотели воспользоваться возможностью и проникнуть в него, и позволить Мелисандре проникнуть в замок драконьего камня и использовать темноту, чтобы убить сэра Кортона Эппинроса, действующего лорда штормового предела, у которого была магическая защита. Тень убивает короля Таргариенов, хотя это и бесчестно, но это был единственный способ, который мог придумать Станнис, чтобы победить своего противника. С помощью Мелисандры он достаточно далеко отошел от чести, хотя в глубине души он сопротивлялся, когда у него действительно не было выбора. Он мог выбрать только Эрглора, но после ответа драконьего камня не осталось сомнений в том, что его план провалился. Король Таргариенов, возможно, даже знал, что он сделал. Станнис заскрежетал зубами. «Что ты имеешь в виду? Есть только один бог, царь света, и теперь ты здесь, окруженный последователями этих ложных богов. Эти семиликие боги являются ложными богами и вводят в заблуждение все живые существа. Король света изначально направил тебя к ветру. Касл, тебе надлежит благословить эту землю, окутанную тьмой. Ночь темна, и все вокруг опасно. Но мы не оправдали его ожиданий. Сейчас число последователей владыки света вокруг вас уменьшается день ото дня, а число последователей ложных богов растет все больше и больше. Ваше величество, безжалостный шторм накрывает эту землю, и теплое пламя, которое бог дал вам, постепенно угасает. Станнис нахмурился. «Раньше ты говорил мне, что тьма на севере, но теперь ты говоришь, что тьма здесь, в буре. Ветер переменился, поднялись темные тучи, и в буре кровь и тьма перекатывались и переплетались. Эрглор показал мне в священном огне, что море под нами покрыто кровью и тьмой, древним и ужасающим темным штормом, что в старые времена темный шторм, которого считали мертвым, воскрес в войне между двумя истинными богами, и его мертвое тело снова пульсирует. Ваше величество, древний темный шторм собирается на вашей земле». Станнис сжал челюсти. «Почему у Эрлора так много врагов? Постройте храм, мадам, у меня нет времени. Взгляните на это письмо. Визирис планирует заменить меня моей дочерью Ширин. Он может сделать это в любой момент. Он может действовать. И у него есть драконы и дарнийцы. Нам остается только ждать смерти в замке. Эти дураки в замке думают, что я могу ранить дракона, сделав гигантский арбалет. «Насколько это глупо?» — Стэн не столько спросил. «Мисс, я спрашиваю вас, может ли ваша магия навредить дракону вашей великой жертвой? Может ли король света помочь мне победить на поле боя ваше величество? Не могли бы вы принести мне несколько жертвоприношений, чтобы я мог помолиться королю света о просветлении?» Станис стиснул зубы. «Заключенные в камерах смертников заслуживают того, чего они заслуживают». Мелисандра одернула юбку, слегка кивнула, ее красные глаза заблестели. «Да, ваше величество, после долгого отсутствия, на открытом пространстве за пределами замка, члены группы тыла разожгли погребальный костер. Изначально этот день был дождливым, как и вчера, и позавчера, но когда люди из отряда, шедшего в арьергарде, собрались, женщина в красном одеянии Мелисандра помолилась у костра, разведенного маслом на высокой стене замка. К полудню осенний дождь, который продолжался несколько дней, прекратился, и осталось только несколько темных облаков. Красная женщина трижды обошла вокруг костра, помолившись один раз на асшайском, другой на высоком валерийском и, наконец, на общем. Слушатель может понять только то, что она сказала в последний раз. «О, Эрглор, мы во тьме, пожалуйста, подойди сюда». Сотни самых решительных сторонников собрались на городской стене, и густой дым от пожара окрасил затянутое дымкой небо в серый цвет. Когда Мелисандра шла впереди, их шум взлетал все выше, словно искры от погребального костра. «Выведи нас из тьмы, Аллах, и наполни наши сердца огнем, чтобы мы могли льстить тебе и сиять твоим светом». Мелисандра подняла руки. «Эрглор», — произнесла она громко и отчетливо, — «ты, свет в наших глазах, ты, огонь в наших сердцах, ты, тепло в наших желудках. Твой свет — это солнце, которое согревает нас днем, твой свет — это ночь, звезды, которые защищают нас, владыка. Света, защити нас, ночь везде темна и опасна». Решительные члены тыловой группы с энтузиазмом откликнулись, их лица были полны энтузиазма. Король Станис стоял рядом с леди Мелисандрой, стиснув зубы, шипы на его короне из красного золота отражали свет. Когда он поворачивал голову, роялисты под командованием Станиса были глубоко встревожены, но могли только наблюдать за происходящим. После того, как осенние дожди прекратились, члены тыловой группы начали складывать дрова за городом. Мелисандра проведет церемонию, на которой обратится к красному богу с просьбой об откровении, и красный бог должен принести жертву. В яму с грязью были воткнуты четыре огромных сосновых наконечника, в нее были вбиты деревянные колья, а несколько других членов отряда, находившихся в тылу, умело выкопали отверстие под ямой. Капитан леди Мелисандра осмотрел колья, надавив на один из них, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Стойкие члены партии тыл лихорадочно готовились к церемонии жертвоприношения, и даже некогда колебавшиеся члены партии тыл начали постепенно собираться за пределами города для проведения казни. Четырех осужденных вывели обнаженными, их запястья были связаны за спиной кожаными веревками. Самый младший, шатаясь, с плачем вышел из замка, двое других брели как мертвые, тупо уставившись в землю, а один был сержантом, которого изнасиловали и убили после того, как Тайрелл отступил. Он был приговорен к смертной казни за то, что нашел убежище у женщины в замке. Он с вызовом плюнул в партизан. «Пошли вы все нахуй, и ваш красный бог тоже». Один из членов отряда ударил сержанта рукоятью копья и поставил его на колени. Он выплюнул кровь и выбитые зубы. Когда его заковывали в цепи, он все еще ругался. «Ты единственная, кто заслуживает того, чтобы тебя трахнули, женщина. Священник, черт возьми, я давно хотел попробовать тебя на вкус, не говоря ни слова». Рыцарь из арьергарда выхватил меч и перерезал сержанту горло. Хлынула кровь, но он еще не был мертв, но из его горла вырвался громкий звук. Он хотел умереть, но это было невозможно. «Пощадите», — взмолился плачущий мужчина. «Позвольте мне надеть черную одежду, пожалуйста, пожалуйста». Первоначально он был слугой торговца, но во время хаоса войны убил своего хозяина, забрал имущество и хотел отплыть на корабле в Эут. Они шли спокойно, но случайно столкнулись с армией Станиса. Чтобы вернуть порт, четверо преступников были прикованы цепями к деревянному столбу. Они были привязаны там в качестве жертвоприношений владыки света. К их ногам были сложены щепки и сломанные ветки, и вся эта куча была полита маслом. Увидев Станиса, двое дезертиров, привязанные к столбам, начали умолять короля о пощаде. Король слушал молча, стиснув зубы, а затем сказал душеприказчику: «Можешь начинать, Мелисандра». Подняла руки и начала скандировать: «Владыка света, «Услышь нас, владыка! Света, защити нас!» — скандировали люди, стоявшие за партией. «Ночь темна и опасна повсюду, владыка! Света, защити нас!» — молились члены тыловой группы. «Уничтожь варварскую тьму, капитан!» Стражи Мелисандры схватил факел обеими руками и шагнул вперед. Он крутил факел над головой, и ветер делал пламя ярче. «Эрглор, начало петь Мелисандра, мы предлагаем тебе 4 грешных мужчин. С радостными сердцами мы отдаем их в твой священный огонь, и тьма в их душах будет сожжена. Пусть их презренное тело обгорит и почернеет, а их души восстанут свободными и чистыми в свете. Прими их кровь, о владыка света, и разруши холодные цепи, что связывают твоих слуг, и даруй. Я объявляю, прими эту жертву и покажи мне путь к победе, и твои избранные покорят тех, кто не верит в Бога. Владыка света, прими эту жертву». Эхом откликнулись сотни голосов. Носильщик огня зажгла пучок факелом. Поднимались тонкие клубы дыма, преступники начали кашлять, а кровь в горле сержанта, чье горло было перерезано, еще не стекла. Пламя вспыхнуло, танцуя вверх и вниз от сломанных бревен к столбам. Через некоторое время все 4 деревянных связки были погружены в огонь. «Милосердие!» Раздались крики, и по мере того, как пламя обкатывало их тела, мольбы превратились в длинные, острые крики, трепещущие вопли, и крики были высокими и полными боли. Задняя группа пела гимн в честь красного бога Эрглора, и мучительные крики жертв эхом откликались на гимн. Воздух был наполнен густым запахом дыма и жареного мяса. Одно из тел все еще дергалось, пытаясь освободиться от раскаленных железных цепей, которые приковали его к столбу. Жар огня ударил по щекам леди Мелисандры, и она почувствовала запах жареного человеческого мяса, но к этому она уже привыкла. Под туманным небом алтарь огня был как рычащий гигантский зверь, заглушающий слабые крики жертв, выплевывающий длинные языки пламени, ласкающие влажность в воздухе. Дым становился все гуще, и толпа, напевающая гимны, начала кашлять и отступать. Гигантские оранжевые пламена вызвали порыв ветра, который трепал близлежащий флаг с пылающим красным сердцем. Древесина взорвалась с шипением, и светящиеся пламена поднялись из дымового завеса. Пламя поднялось высоко, словно машущие огромными крыльями жрец красного бога начал внимательно смотреть. В пылающих пламенах перед ней извивались фейерверки, словно танцовщица, кружащаяся, поющая и танцующая. Перед ней в пламени колыхались дрожащие иллюзии. Одна иллюзия только что приняла форму, затем начала таять и исчезать в другую. Цвет был то золотистым, то багряным, форма то странной, то ужасающей. Сквозь завесу пламени она увидела что-то с огромными крыльями, отбрасывающими огромную тень на землю. Она увидела лицо, сформированное в огне. С Тенниса он поднял пылающий меч, возглавлял тысячи войск и противостоял тьме в ветре и снегу. Его пылающий меч сверкал красным светом, и ослепительный свет причинял ей боль. Иллюзия начала разрушаться, затем рассеиваться. Это было новое видение, которого она никогда раньше не видела, и красная жрица изо всех сил пыталась контролировать дрожь в своем теле. Да, это он, нет сомнений в этом. Стеннис, он избранный Эрглора, предсказанный принц Рубину. Ее горло был горяч, и она чувствовала силу, которая с начала дождливого сезона была подавлена чем-то, наполняющую ее тело. Снова пламя наполнило ее тело. Крайняя боль и крайний восторг наполнили ее и обжигали. Пылающие пламена заставили ее почувствовать, что ее тело исказилось. Стеннис спросил ее, что говорит Эрглор, сможет ли он победить. «Я абсолютно уверена, ваше величество, что победа будет за вами. Я видела вас, держащего светлоносец в пламени, пылающий меч света, отсекающий всю тьму». Стеннис коснулся меча в своей руке. Он не пылал и не был горяч, но только светился, как обычный меч. Но он видел фанатичные выражения членов партии королевы в этом ритуальном действии и собирающихся все больше и больше зевак, которые были либо фанатичными, либо испуганными, либо смущенными. Но в любом случае, одно и то же в них было то, что когда он отдал приказ, они все равно его выполнили бы, или, по крайней мере, не остановили бы. Честь людей все еще можно использовать. Продолжать ждать в замке штормовой предел, значит ждать смерти, так как Мелисандра может собрать для него этих фанатиков, и фанатики могут набрать более преданных министров. Теперь, даже если драконий камень и Дорн договорятся, Дорны не смогут так быстро напасть, и король Таргариен готовится к свадьбе, поэтому он никогда не будет использовать войска против штормовых земель так быстро и так как Таргариен медленно атакует штормовые земли. Пусть он атакует Таргариена, у Стенниса нет кораблей. Да, Но Ланнистер дал ему пример: атака Станьона и мыса притянет дракона, и ему даже не нужно было достигать Станьон, он просто должен был маршировать туда по земле с большим размахом. Равнины мыса Марсель были выбранным Стеннисом полем битвы сражаться с драконом на равнинах, да он сумасшедший, нет теневики Мелисандры, его величайшая опора, и он должен выманить дракона из замка Драконий Камень любой ценой. С того дня, как я увидел, как гордый ветер врезался в риф и затонул, я больше не верил в Бога. Я поклялся небосводу, что никогда больше не буду поклоняться какому-либо жестокому Богу, заставившему меня свидетельствовать смерть своих родителей. Люди спрашивали меня: если ты не веришь в Бога, зачем ты ищешь нового Бога? Я задавался этим вопросом и сам. Я мало знаю о богах, и мне все равно, но я знаю, что эта красная жрица обладает силой. Стеннис Баратион обернулся и шагнул к замку. Эрглор, владыка света, если я действительно твой избранный, как говорит красная женщина, то докажи мне свою силу. Глава 151. Королевская армия выступила из цитадели штормов под долгожданным утренним солнцем. Армия выползла из-за замка, словно гигантская металлическая змея, выбирающаяся из своей логова. Неподалеку от замка новых дезертиров сжигали на кострах. Пока армия двигалась, люди из арьергарда продолжали совершать жертвоприношения во время похода, чтобы обеспечить плавный дальнейший путь. Люди из арьергарда объявили: мисс Мелисандра помолилась владыке света, и где бы ни проходила королевская армия, там будет солнечный рыцарь, намеревавшийся убить красного жреца рядом с королем, был повешен в стороне. На его теле не было ран, но через распахнутую одежду было видно, что его кожа обуглилась изнутри. Когда люди проезжали мимо тела, они понимали, что сила женщины в красном одеянии была реальной. Рыцарь попытался совершить покушение на него во время первой экспедиции, но жрица лишь бросила на него взгляд, и он упал мертвым. Мастер сказал, что он был сожжен. Как страшно, принцы Драконстоуна, которые помнили, вспоминали мастера Крессина на банкете. Старый мастер также пытался убить его ядом, чтобы оспорить ее силу, магию и бога. Однако, когда мастер Крессин и красная жрица выпили отравленное вино, только мастер Крессин умер. Мой господин, Эрхлор здесь способен, сказала женщина. Священный огонь защитит верных и очистит от всего зла. Когда люди об этом думают, многие восхваляют ее красоту, но она не прекрасна. Она была кроваво-красная, и страшные рыцари носили латы или кольчуги. Их доспехи были покрыты вмятинами и шрамами от сотен битв, но все еще сверкали на восходящем солнце. Король требовал, чтобы они носили такую одежду только во время войны. На поле боя король хотел, чтобы они носили легкую одежду, несмотря на выцветание и пятна от стирки, поцарапанности заплатки. Их флаги и плащи все еще выглядели ярко в строю: лазурь и оранжевый, красный и зеленый, фиолетовый и синий, и золотой. Каждый рыцарь имел своих телохранителей, слуг и солдат, за ними следовали кузнецы, повара, конюхи и целые команды копейщиков, мечников и лучников, включая седовласых ветеранов, которые пережили сотни битв, и новичков, которые сражались впервые за армией. Шли обозы, мулы, лошади, валы и длинные поезда вагонов и телег, нагруженных едой, кормом, палатками и другими припасами. За ними следовала застава хорошо вооруженных рыцарей, за ними были полускрытые эскорты, которые обеспечивали, чтобы никто с недобрыми намерениями не следовал за армией. Направление марша армии должно было оставаться секретным до тех пор, пока король официально не объявит войну. Группы разведчиков были отправлены вперед и рассеялись во всех направлениях, чтобы отгонять подглядывающих и исследовать путь впереди. Звук трубы разносился по всей армии. Лесные копья сверкали холодно на солнце, и капельки росы на травинках вдоль дороги отражали солнечный свет. Маршрут армии пролегал от цитадели штормов до города Медной Вороты, затем на север от холла Сена по краю королевского леса. Сочетание леса и луга могло скрыть маршрут. По оценкам, это был путь протяженностью почти 100 лиг и 300 миль 10 дней. Рыцари говорили друг другу. Большинство боевой конницы армии Станниса было захвачено ланнистерами во время битвы на Черноводье, но во время пребывания в цитадели штормов они все же собрали партию из всех уголков штормов. После прибытия поставок Флорента он купил еще одну. Да, торговцы всегда знают, что хорошо продается. С тех пор, как Тайрелл отошел, торговцы лошадьми начали приходить в цитадель штормов, чтобы продавать лошадей. Станнис знал, что кто-то работает в тени, чтобы восполнить его боевую мощь, позволяя ему быстро восстановить кавалерийский отряд, способный сражаться. Он знал сегодня большинство из примерно 4500 человек этой армии. Кавалерия армия могла двигаться быстрее. Как и в предыдущем нападении Станниса на Королевскую гавань, кавалерия ехала день и ночь. На южном берегу реки Черноводье они преодолели более 100 лиг за 7 дней, но Станнис хотел дать Драконстоуну время отреагировать, поэтому марш был намеренно замедлен. Поле битвы, которое он выбрал, было на равнине к северу от мыса Марсель, не слишком далеко от Королевского леса, чтобы левое крыло и резервы могли быть закрыты густым лесом Королевского леса, и угроза дракона была сведена к минимуму. И мисс Мелисандра могла скрыться на поле боя и искать возможности, что бы сделал Роберт, если бы он был на его месте, не мог не спросить рыцарь из бывшей армии штормов. Роберт был возведен в ранг бога во время войны самозванца, но даже так, они не могли представить, как Роберт бы встретил дракона. Ведь Риегар был просто Таргариен на лошади, а им предстояло столкнуться с Висерисом, всадником дракона. Если бы это был Роберт, он бы, несомненно, атаковал, но сражался бы на лошади на настоящих равнинах, ответил сэр Феллу. Семья Феллов была побеждена Робертом в битве при Саммерхолле, и граф Фелл был убит Робертом в дуэли один на один, и он стал преданным Баратиону. Но даже с божественным отношением к боевому мастерству Роберта, они были не уверены, столкнувшись с гигантским драконом. Тот Таргариен король не любит Роберта. Возможно, он будет первым, кто будет убит гигантским драконом, когда кавалерия атакует. Пламя дракона сожжет его в уголь лучше. «Бы король Станнис этого не слышал», — сказал сэр Джастин Марсель. «Она с нами в этот раз. В последний раз мы сражались без нее на Черноводье. Наш враг выглядит таким могущественным», — вздохнул сэр Феллу. «А на что мы полагаемся? На ведьму, знающую черную магию, использующую женщин против дракона. Она непростая женщина», — испугался Джастин Марсель. «Вы также видели, что с тех пор, как она начала приносить жертвы, погода в штормовых землях прояснилась. Также на банкете мастер сказал мне, что внутренности убийцы были сожжены до углей. Я знаю, что с ним случилось», — сказал сэр Феллу несчастливо. «Говорю, эта война действительно интересна. Дракон жарит наружную кожу, а ведьма — внутренности. Гарантирую, что каждый из нас будет хорошо знаком с этим». «Его Величество попросил лорда Эллистера остаться в цитадели штормов», — сказал сэр Марсель. «Все знают, что это значит выбор Станниса. Победа или смерть. Только дурак откажется от победной стороны, несмотря на сомнения взрослых». Рядовые солдаты еще недостаточно знали о драконах, и с усиленной пропагандой арьергарда и откровенными демонстрациями магической силы Мелисандры, рядовые солдаты обрели некоторую уверенность в своем короле. «У него есть меч героя, волшебный меч светоносца, который светится ночью. Женщина в красном одеянии принесла долгожданное солнце в штормовые земли. Это может быть ложью, но смерть убийцы – правда, и также правда, что дезертиры будут прикованы к кострам и принесены в жертву владыке света. Это немного веры, но этого достаточно, пока Станнис или Красная Жрица могут ранить дракона. Эта армия увидит надежду и будет сражаться за него». Королевская дорога была ровной и гладкой, и авангард армии прибыл в город Бронзовые Ворота в первый день. Земля за пределами города Тангмин также была долгое время заброшена, возможно, из-за хорошей погоды и прибытия армии. В сумерках крестьяне жгли солому как удобрение в полях, женщины собирали сорняки, стадо волов пахало поля, и дюжина старух и стариков стояли на страже с вилами и топорами. Когда авангард армии приблизился к замку, люди и животные бежали обратно в город. Когда зазвучал горный авангард, замахал пламенным красным сердцем к замку, исполняющий обязанности городского лорда семьи Букеле вышел из города, чтобы встретить их. Небольшой замок города Тангмин не мог вместить такую большую регулярную армию. Авангард армии расположился лагерем под стеной, вырыл рвы и поставил заграждение. После прибытия китайской армии король не принял приглашение сэра Брюса Букеле пойти в город отдохнуть. Вместо этого он решил жить в палатке с солдатами в военном лагере за городом. Как и в обычном походе, король осмотрел лагерь перед закатом, а затем вернулся в палатку китайской армии с серьезным выражением лица. С тех пор король не призывал никого обсуждать военные дела. Он просто позволил каждой команде отдохнуть и организовал ночную стражу. Хотя время от времени его величество было замечено, глядя на пламя перед жаровней в центральной палатке. Он разговаривал с красным богом, говорили некоторые. Мисс Мелисандра рядом с ним молилась за него, настаивали другие. Независимо от того, какая версия верна, это означало, что король несет силу владыки света в этой битве. На следующий день авангард продолжил движение на север по королевской дороге. После выхода из владений сэра Букили они начали поворачивать на восток и входить в край густого королевского леса и луга. Есть только узкая дорога, достаточная только для повозки, что ведет к холлу сена, и это последний путь с человеческими следами. На этом походе в этот день армия расположилась лагерем в холле сена. Мастер Юна был призван королем как сопровождающий мастер. Единственная роль мастера Юны заключалась в уходе за клетками голубей-посланников, сопровождающих короля. Мастеру была дана только одна команда: рассылай это сообщение повсюду, мастер письмо, лордам штормовых земель. Если я умру в следующей битве, династия Баратионов исчезнет. Ложный король, правивший от имени Баратиона, является незаконнорожденным ребенком от инцеста. Ширин Баратион – единственный законный наследник семьи Баратионов. По закону Ширину наследует цитадель штормов, и вассалы штормовых земель должны быть лояльны ей. Он сжал губы. Ширин не могла унаследовать династию Ба. Глава 152. В пятый вечер разведчики Станниса, марширующие по краю королевского леса, заметили появление гигантского дракона в небе. Всадники-разведчики, находившиеся на лугу, в безумном стремлении бросились в густой лес, увидев огромного дракона. Различные сотники, развернутые в маршевом строю на периферии, испытали еще большей панику и безумно скакали, и строй стал хаотичным. Станнис оценил текущую силу острова Драгонстоун по разведданным из разных мест. Армия Визириса насчитывала всего 500-600 человек, и лишь небольшое число кавалерии, состоящее из свободных всадников, поэтому он разделил свой походный строй на отряды, и 4500-тысячный отряд был разделен на 10 военных формирований, каждая из которых, в свою очередь, делилась на более мелкие части. Авангард и арьергард были самыми преданными сторонниками королевы и короля, а Станнис командовал центральной армией. Но даже так, каким бы разумным ни был походный строй, он казался маленьким и бессильным перед гигантским драконом. Дракон в небе даже не начал атаку, но летел очень высоко, заслоняя небо своими огромными крыльями. От высоты, где сходится королевский лес и луг, от авангарда маршевого строя Станниса до самого конца Станнис расставил все достаточно детально, но отряд все равно впал в хаос. Некоторые всадники, марширующие по краю, не успели спрятаться в королевском лесу и безумно бежали в противоположном направлении по лугу. Некоторые сбежали вглубь королевского леса и покинули армию, став дезертирами. На этот раз дракон даже не начал атаку, но, казалось, проводил разведку. После наступления темноты дракон вернулся по тому же маршруту, и был издан приказ о расположении Станниса. Из-за появления дракона возникли проблемы с объединением хаотичного отряда, и некоторые солдаты уже колебались. Многие дезертиры исчезли. Это был первый раз, когда король действительно увидел дракона, но он строго потребовал от маршевых войск сдерживать войска и задерживать дезертиров. В ту ночь был задержан и прикован к столбу только один дезертир. Когда дезертира поглотили пламя, Станнис стоял рядом с огнем с бледным лицом. После этого Станнис вернулся в свою центральную военную палатку. Хотя у Станниса было сердце, которое никогда не сдастся, он был немного ошеломлен и уставился на пламя. Он скрежетал зубами и спросил красного жреца Эрглора: «Почему ты не атакуешь его, красное?» Жрица спокойно ответила: «Слишком далеко, ваше величество. Мне нужно, чтобы он был ближе. Дар красного бога должен быть смертельным». Станнис скрежетал зубами и спросил: «А если он не подойдет ближе?» «Он не подойдет», Мелисандра тихо сказала. «Ваше величество, дистанция, на которой дракон извергает пламя, никогда не бывает далекой, и она не так хороша, как дальность гигантского арбалета. Не подойдет?» Станнис выглядел так, будто хотел ее задушить. «Я выбираю верить тебе, леди, но пламя полно ловушек. Насколько правдиво то, что ты видела в священном огне? Муравьи не могут понять слова великих людей», сказала Мелисандра. «И все люди – это муравьи в глазах Бога. Иногда я принимаю предупреждение за пророчество, или пророчество за предупреждение, но вина лежит на толкователе, а не на богах. Но одно я уверена: твоя судьба не закончится здесь. Твоя судьба в зимнем севере. Судьба?» Король фыркнул. «Если ты не сможешь победить его», он почти злорадно сказал, «наша судьба закончится здесь». Никто не мог уснуть в ту ночь. Дракон казался темной тучей, окутывающей душу каждого. На следующее утро было поймано больше дезертиров, которых всегда верные сторонники красного жреца задержали. Эти люди пытались сбежать ночью, но были обнаружены патрульными, которых Станнис специально оставил снаружи, эти люди стали жертвами нового дня. Если у Эрглора действительно есть божественная сила, чтобы помочь, то Станнис уже принес достаточно жертв на этом пути. Маршевый строй был перераспределен в этот день. Станнис настаивал на продолжении марша на север. Он начал размещать кавалерию решительных сторонников королевы на окраине леса. Их лидеры были крайне фанатичными верующими Красного Бога. Они твердо верили в магию леди Мелисандры и были готовы служить приманкой, надеясь, что их фанатизм позволит им продержаться немного дольше, столкнувшись с драконом Эрглор. «Защитит нас прежде, чем отправиться в качестве внешних войск», леди Мелисандра возглавила молитву перед жертвой. И затем эти фанатичные верующие отправились верхом, другие были немного неуверены и онемели. Они смотрели, как фанатики отправляются, смотрели на жертвенный стол с беспокойством, а затем продолжили марш на север онемевшим движением под приказом короля, когда отступление было блокировано королем. Онемевшие сержанты могли только надеяться, как и эти фанатики, что красноволосые женщины в отряде и их собственные военные колонны смогут приблизиться к лесу. Дракон не появлялся весь утренний период, только к полудню разведчики обнаружили дракона, появившегося в небе, и отправили сигнал тревоги отряду. Сегодня внешние маршевые формирования были фанатичными верующими Красного Бога. По сравнению с паникой вчерашнего дня, они не выглядели паническими и скакали на лошадях. Некоторые люди стреляли в небо, но это была лишь бесплодная попытка. В какой-то момент дракон низко пролетел над маршевым строем Станниса. Он идет неизвестно, кто первым издал этот возглас, и как раз внешние и лесные маршевые формирования начали рассеиваться в соответствии с ожидаемым строем черт. Он такой большой, о, боже мой, он как гора разрыв. Когда дракон взмахнул крыльями и ускорился, огромная тень, заслоняющая небо, упала с неба. Когда Станнис увидел, как дракон низко пролетает, его глаза безумно искали красного жреца, прятавшегося в отряде, но дракон продолжал летать без задержек. Разрыв он был так быстр, что весь небосвод казался наполненным громким звуком взмахов крыльев дракона. Станнис увидел огромную тень, быстро пролетающую над головой леса, где он находился, с ужасающим звуком свиста, и сильный ветер последовал за свистом и окутал всю его армию. Лошади кавалерии испугались, и крики Ирода продолжались, даже лошадь короля не была исключением, и начала безумно и неконтролируемо скакать. Его слуги хотели помочь ему управлять лошадью, но были сброшены с лошади. Испуганной лошадью, испуганная лошадь короля врезалась вправо и влево между военными колоннами и, наконец, столкнулась с лошадью другого человека. Станнис был сброшен с лошади и чуть не упал в толпу, но не ударился головой. Ветер завыл с неба, весь лес зашевелился, и бесчисленные деревья были сдуты с земли ветром. Станнис слышал крики и вопли солдат, но затем свист мертвых веток и опавших листьев, сдутых ветром, ударил Станниса в лицо, вместе с песком и гравием откуда-то. Ветер был так силен, что подавил крики и стенания людей и лошадей. Дракон даже не извергал пламя, но быстро пролетел над армией, которую Станнис считал безопасной, прятавшейся в густом лесу. «Помогите, спасите меня!» Дракон постепенно. Он услышал звук испуганных криков. «Ваше Величество!» Станнис был оглушен, его глаза были ошеломлены, и он смотрел на слуг, которые бросились к нему. «Ваше Величество!» Слуга Станниса, Бейн Фаринг, его лицо покрыто грязью и шлем наклонен, помог ему подняться. Увидев, что он не отвечает, его лицо было полно беспокойства и растерянности. Он слышал звук лошадей, ржащих откуда-то слева, и жалкий звук лошадей был полным страха. Даже самый гордый король чувствовал отчаяние. В этот момент дракон даже не дышал огнем. Станнис закрыл глаза в отчаянии. У него было все основания быть подавленным. Он долго готовился организовать эту армию и решил бросить вызов дракону Таргариенов. Однако после всего одного столкновения дракон просто пролетел над его головой на марше, и моральный дух его армии был на грани распада. По прошествии долгого времени звук ветра постепенно утих, оставив только ржание и вопли лошадей. Он слышал, как сам спросил, где леди Мелисандра маршевый. Строй Станниса простирался на несколько миль. После встречи с драконом вчера, чтобы предотвратить большое количество дезертиров, сегодняшний маршевый строй был немного более сжат, но все равно было полных 2 мили очереди. Мелисандра пряталась в том месте, которое она считала подходящим днем, и десятки решительных всадников королевской партии охраняли ее с обеих сторон. Но когда дракон атаковал только что, ничего неожиданного не произошло, и дракон не показал никаких признаков ранения. Теперь ветер, казалось, прекратился, атаковала ли она, удалось ли ей в атаке. Непрерывное ржание и вопли лошадей были тревожными и раздражающими. Разрыв, звук взмахов крыльев дракона снова раздался в лесу над головой Станниса. Гигантское существо взмахнуло крыльями и патрулировало среди деревьев. Громкий голос донесся от дракона к лесу. «Станнис, если ты все еще надеешься на Мелисандру, то я говорю тебе, она не поможет тебе. Все слушайте, я жду вас у устья реки Виндер, там я подготовлю для вас два пути. Те, кто пойдет налево, добровольно сдадутся, а те, кто пойдет направо, крепко держат оружие. Я буду ждать вас там, чтобы бросить вам вызов. Если вы хотите умереть, я позволю вам умереть с мечом в руке. Станнис, я буду ждать, когда ты придешь после». Этого дракон взмахнул крыльями и улетел в небо, и вскоре исчез. По прошествии неизвестного времени Мелисандра была наконец доставлена к Станнису. Ее охраной тело красной жрицы все еще неконтролируемо дрожало, черная кровь дымилась и стекала по ее бедрам, ее кожа была покрыта морщинами, словно обожженными пламенем, и линии пламени были нарисованы на ее коже. Голос Станниса был полон усталости. «Ты провалилась, Кара.